209. Июнь 21. Да, трудности, борьба, испытания и победа — таков путь идущих со мною. Без преодоления нет и победы. Полюбим трудности, как необходимые ее условия. Главное — не замедлять шага и не останавливаться ни перед чем, и понимать, где оно в жизни наиглавнейшее. И тогда можно идти по вершинам, ибо низинами не успеть. Спешен путь. Только быстрота продвижения освобождает от отягощения ненужного балласта. В других легко усмотреть связанность с чем-то, но не в себе. Свобода от связанности этой, свобода от всякого рабства у людей, вещей и обстоятельств, условия, дающие возможность быстро идти. Кто сказал, что что-то может остановить? Не остановит ничто, если со мною. Но для этого меня в сознание надо поставить первее и превыше всего, что его наполняет. И тогда путь свободен. Но как только что-то другое ставится на первое место и отстраняет меня, вырастает оно в громаду, встающую преграду и на пути. Потому первое место учителю не только в переднем углу, но и во всей жизни. Сперва я, а потом все остальное. И если я остаюсь, а все остальное уйдет, это победа. Но если все останется, но я ухожу, это трагедия духа. Но сохранивший меня может оставить себе то, что любимое и нужно. Аскетизм непригоден и несостоятелен, и не созвучен назначению человека. Полную жизнью живите, но во главу дел ваших поставьте меня как краеугольный камень построения жизни, камень вечного основания жизни, который есть я, положите краеугольным камнем фундамент, воздвигаемый вами храма жизни. И тогда дом вашего духа будет построен на прочной скале. Но основание берегите и оберегайте от вихрей земных и астральных, потрясающих твердь, ибо в духе оно и подвержено ярому натиску волн житейского моря, и яро пытается тьма основания сдвинуть. Потому говорю, берегите его, вам говорю, берегите.